Глава 60. Что-то в мире было не так. В воздухе чувствовалось что-то мрачное, зловещее, окутывавшее все непроницаемым туманом, который кольцом окружал Скарлетт. И это ощущение, что в мире что-то не так, было связано не только со смертью Бонни, потому что боль от невыносимого горя постепенно сменилась смирением перед понесенной утратой. И однако же призрачное ощущение беды не проходило. Точно кто-то черный, зловещий, стоял у плеча Скарлетт. Точно земля под ее ногами в любой момент могла превратиться в зыбучие пески. Никогда прежде не знала Скарлетт такого страха. Всю свою жизнь она строила на надежной основе здравого смысла и боялась лишь зримого и ощутимого — увечья, голода, бедности, утраты любви Эшли. Никогда прежде не занимаясь анализом, она пыталась сейчас анализировать свое состояние, но безуспешно. Она потеряла любимое дитя, но, в общем-то, могла это вынести, как вынесла другие сокрушительные потери. Она была здорова, денег у нее было сколько душе угодно, и у нее по-прежнему был Эшли, хотя последнее время она все реже и реже видела его. Даже то отчуждение, которое возникло между ними после незадавшегося праздника, устроенного Мелани, не тревожило ее больше, ибо она знала, что это пройдет. Нет, она боялась ни боли, и ни голода, и ни утраты любви. Эти страхи никогда не угнетали ее в такой мере, как угнетало сейчас ощущение, что в мире что-то не так. Это был страх, затмевавший все остальные чувства. Очень похоже на то, что она испытывала раньше, во время кошмаров, когда бежала сквозь густой клубящийся туман так, что, казалось, сердце лопнет, потерявшееся дитя в поисках приюта. Она вспоминала, как Ред умел утешить ее и смехом разгонял ее страхи. Вспоминала, как успокаивалась на его сильных руках, прижавшись к смуглой груди. И всем своим существом, потянувшись к нему, она впервые за многие недели по-настоящему его увидела. Он так переменился, что она пришла в ужас. Этот человек уже никогда не будет смеяться, никогда не будет ее утешать. Какое-то время после смерти Бонни она была слишком на него зла, слишком поглощена собственным горем, и лишь вежливо разговаривала с ним при слугах. Слишком ушла она в себя, вспоминая быстрый топот ножек Бонни, ее заливчатый смех, и потому даже не подумала, что и он, наверное, вспоминает все это. Только ему вспоминать еще больнее, чем ей. На протяжении всех этих недель они встречались и разговаривали вежливо, как чужие люди, которые встречаются в безликих стенах гостиницы, живут под одной крышей, сидят за одним столом, но не обмениваются друг с другом сокровенными мыслями. Теперь, когда ей стало страшно и одиноко, она сломала бы этот барьер, если бы могла. Но она обнаружила, что Ред удерживает ее на расстоянии, словно не желает говорить с ней ни о чем, кроме самого необходимого. Теперь, когда злость ее стала проходить, ей хотелось сказать ему, что она не винит его в смерти Бонни. Ей хотелось поплакать в его объятиях и признаться, что она ведь тоже невероятно гордилась тем, что девочка так хорошо скачет на своем пони. Тоже была невероятно снисходительна к капризам дочурки. Сейчас Скарлетт готова была унизиться перед Реттом и признать, что напрасно обвинила его в смерти дочери. Слишком она была несчастна и надеялась, причинив ему боль, облегчить себе душу. Но ей все не удавалось найти подходящий момент для разговора. Ред смотрел на нее своими черными непроницаемыми глазами, и слова не шли у нее с языка. А когда слишком долго откладываешь признание, его все труднее и труднее сделать. И, наконец, наступает такой момент, когда оно становится просто невозможным. Скарлетт не могла понять, почему так получается. Ведь Реджи — ее муж, и они неразрывно связаны тем, что делили одну постель, были близки и зачали любимое дитя, и слишком скоро увидели, как их дитя поглотила темная яма. Только в объятиях отца этого ребенка, делясь с ним воспоминаниями и горюя, могла бы она обрести утешение. Сначала было бы больно, а потом именно боль и помогла бы залечить рану. Но при нынешнем положении дел она готова была бы скорее упасть в объятия постороннего человека.